Куприянов пригласил к себе старших сотрудников института и отдал все необходимые распоряжения. Какое-то смутное чувство говорило ему, что сегодня он не вернется сюда. Неотложные дела заняли много времени, и только в 3 часа Куприянов с Широковым сели в машину. «Домой?» — спросил шофер. Профессор нахмурился. «Нет, домой, как я сказал, в 7 часов. Пока поезжайте на обсерваторию». Астрономическая резиденция Штерна была расположена за городом, как и все обсерватории мира. Но машина шла быстро, и через 40 минут они уже подъезжали к ней. Ни профессор, ни его ассистент за всю дорогу не проронили ни слова. Они были одинаково взволнованы и одинаково нетерпеливы. Что неожиданный вызов Штерна означал, правильность догадки Куприянова казалась им обоим несомненным. Но это величайшее и поразительнейшее событие со всеми неисчислимыми последствиями, которые оно должно было повлечь за собой, совершилось так просто, что они никак не могли поверить, что оно действительно совершилось. Каждый из них старался уверить себя, что он ошибается, и что вызов Штерна имеет какую-нибудь другую причину. Ведь если правда, что на Землю прилетел космический корабль, то это должно было повлечь за собой полное крушение не только старых идеалистических взглядов на мир, но и много научных истин относительно обитаемости планет Солнечной системы. Как недалеки от астрономии были Куприянов и Широков, но и они знали, что наука считает Марс и Венеру необитаемыми, не говоря уже о других планетах. Прилет корабля марсиан или жителей Венеры докажет, что даже в иных, нежели существующие на Земле, природных условиях, разумная жизнь может развиться и даже опередить земную. Оба молчали, погруженные в свои мысли. У главного входа обсерватории стояло несколько автомобилей. Куприянов узнал по номеру светло-серый ЗИМ, принадлежавший профессору Лебедеву. Значит, он тоже приехал сюда. К подъезду подошел еще один автомобиль, и из него вышел хорошо знакомый Куприянову профессор Леженев, знаменитый лингвист, книги которого по истории языка пользовались большой известностью. Он был очень высок ростом, толст и неповоротлив. Кивнув головой, он пожал руку Куприянову и, отдуваясь, сказал: «А, и вы здесь, подумать только!» С ним вместе приехал китаец средних лет в больших роговых очках. Он мельком оглядел Куприянова и Широкова и молча стал подниматься по лестнице. «Вас тоже вызвал Штерн?» — спросил Куприянов. — Нет, мне позвонили из Совета министров. Просили срочно приехать в обсерваторию. Не знаю, зачем. Через каждые 2 слова он шумно отдувался и вытирал лицо платком. Несмотря на жаркий день, на нем было пальто. — Вам не жарко? — участливо спросил его Широков. — Даже очень жарко. Но жена... боится простуды. Кутаться — это самый верный путь к простуде, — заметил Широков. Да, так говорят врачи, но моя жена им не верит. Куприянов засмеялся, а Широков только пожал плечами. Они вошли в обширный, отделанный белым мрамором вестибюль, вдоль стен которого стояли низкие скамьи, обитые красным бархатом. Сотрудник обсерватории подошел к ним и пригласил подняться на 3-й этаж, в кабинет директора. «Вы можете воспользоваться лифтом», — сказал он. Даже Лежнев отказался от этого предложения. Внутри обсерватории было прохладно, и никому не хотелось забираться в душную кабину. Они не спеша пошли наверх. Куприянов еще ни разу не был здесь, и его на каждом шагу поражала роскошь отделки. Обсерватория походила на дворец. Она была недавно построена, и ею по праву гордилась не только Москва, но и весь Советский Союз. «Не по монаху монастырь», — сказал Лежнев. Куприянов вспомнил неказистую внешность Штерна и невольно улыбнулся. «Вы посмотрели бы на телескопы, которые тут установлены», — сказал Лежнев. «Астрономы всего мира не видели ничего подобного. Это лучшая обсерватория мира». «Вы уже были тут?» — спросил Куприянов. «Был», — ответил толстяк. «Я любитель астрономии, и Семен Борисович поощряет мои недостатки». Когда они вошли в огромный, отделанный мореным дубом кабинет директора, там уже находилось человек 12. Они сидели вокруг стола, покрытого темно-малиновым сукном. Академик Штерн быстро ходил по кабинету, заложив руки за спину. Китаец, приехавший с Лежневым, тоже был тут. — Ну, наконец-то все, — сказал Штерн. — Садитесь, время не терпит. Среди присутствующих, кроме астрономов, Куприянов с удивлением увидел крупнейших ученых самых различных специальностей, не имевших прямого отношения к науке о небе. Тут были биологи, химики, энергетики и языковеды. Был даже знакомый ему географ. Куприянов сел на свободный стул, недоумевая, какое заседание тут готовится. Когда Штерн вызвал его по телефону, он полагал, что астроном просто хочет показать ему в телескоп блестящую точку, которую они наблюдали утром. Если даже эта точка и в самом деле космический корабль, то зачем все-таки это собрание? Штерн подошел к столу и постучал карандашом. Тотчас все разговоры прекратились, и все головы повернулись к нему. На молодых и старых лицах было одинаковое выражение нетерпения и любопытства. Согласен. Штерн обеими руками расправил свою могучую бороду. Нервничает старик, — подумал Куприянов, — и начал говорить. «Сегодня утром, — сказал он, опуская всякое обращение, — случилось событие, равного которому еще не случалось за всю историю нашей планеты. Впрочем, не так. Вернее, будет сказать, что такого события еще не случалось за всю историю сознательной жизни человечества на Земле. Так вот, сегодня утром на небе было замечено появление какой-то непонятной блестящей точки. Наша обсерватория выяснила природу этой точки. Оказалось, что точка представляет собой металлический шар, имеющий около 30 метров в диаметре. С помощью одного из наших рефракторов шар был детально рассмотрен. Нет никакого сомнения, что он является искусственным и имеет внеземное происхождение. Я сам его видел. Мы имеем дело с космическим кораблем обитателей другой планеты. И корабль этот, по-видимому, намерен опуститься на поверхность нашей Земли. Этот вывод вытекает из анализа наблюдений за его движением, которое удалось провести, пока шар был виден. В 6 часов утра он находился над Москвой, почти в зените. В 9 корабль отклонился на 18 градусов к западу, не находился на высоте 4000 километров. Потом он постепенно стал опускаться, одновременно двигаясь на запад. Благодаря тому, что наша Земля имеет привычку вращаться вокруг своей оси, корабль к 2 часам дня исчез за горизонтом. Последнее определение его высоты показывает 3000 километров. Это значит, что корабль опускается со скоростью почти 206 километров в час. или 57 метров в секунду. Вероятно, он вполне может замедлить или, наоборот, ускорить быстроту снижения. По этому поводу мы пока не можем сказать ничего. Намерения экипажа нам неизвестны. Но если корабль начал опускаться, то нет никаких оснований думать, что он прекратит спуск и улетит от земли, не опустившись на нее. Вопрос заключается в том, где он опустится. Я обо всем сообщил президенту Академии наук, а он, в свою очередь, председателю Совета министров. Ну, вы сами понимаете, что подобные события требуют принятия самых срочных мер. Перед нами две возможности. Или корабль опустится в пределах СССР, или Китая, или в какой-нибудь капиталистической стране. Но не надо забывать, что СССР и Китай по площади, занимаемой ими, довольно заметная величина на поверхности Земли. Шансы примерно равны. Я даже думаю, что у нас больше шансов, если вспомнить скорость, с которой корабль опускается. Продолжая двигаться так же, он достигнет Земли завтра утром и как раз над нашей территорией. Время не ждет, и на предварительные разговоры этого времени у нас нет. Президент Академии Неверов был немедленно вызван в Центральный комитет партии и получил там указание срочно собрать научную экспедицию для встречи гостей. Корабль близок к Земле, и хотя летит сейчас очень медленно, но опустится не позднее ближайших 20 часов. Список членов экспедиции был составлен мною и утвержден президентом в количестве 9 человек. Начальником экспедиции намечен член-корреспондент Академии наук профессор Куприянов, которого вы все знаете. Он здесь присутствует. Никак не ожидая подобного конца, Куприянов с изумлением посмотрел на Штерна. Старик усмехнулся в бороду.